рванул ее в плече. Открывая все новые и новые особенности этих странностей в себе, я случайно посмотрел на часы. Они шли. Стрелка равнодушно прыгала по циферблату. Но что-то почудилось мне в ее размеренном движении. А что именно, я не успел решить, но механически отметил время своего первого взгляда. Потом я стал вспоминать, что же со мной произошло. Голова слегка болела, и мысли были отрывистые, скачущие. Они рассердили меня, и я невзначай посмотрел на часы. На этот раз они меня поразили. Выходило, что прошло не более 2-3 секунд, хотя я ощущал, что прошло, по крайней мере, несколько десятков минут. А часы бесстрастно показывали, прошло всего-навсего 2-3 секунды. Теперь, когда я посмотрел на них, и только на них, я видел, что они передвигались с обычной скоростью. Скок, скок. Но стоило мне отвернуться и начать думать, вспоминать, как часы словно останавливались, тормозились. Мысль двигалась явно по иным законам, чем раньше, и мне стало страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Нет, не потому что я боялся смерти. Каждый из нас знает, что смерть всегда рядом и привыкает к этому. Умеет смело смотреть в глаза любой опасности. Наконец, я вполне сознательно согласился с командиром и пошел на то, чтобы в случае неудачи умереть. И все-таки, несмотря на все это, мною овладел страх, даже ужас. Я был тем же, чем был всегда. Жил в тех же, кажется, условиях корабля и космоса. И в то же время я был уже не тот, что всегда. Я уже понимал, что живу как бы в двух временных измерениях, в двух состояниях. Это было так противоестественно, что мне захотелось кричать. Я вскочил на ноги и огляделся. Все в рубке управления было на своих местах, ничего не нарушилось, ничего не изменилось. Я прислушался. Корабль дышал так, как он дышал всегда во время спокойного запрограммированного полета, когда экипаж месяцами может жить, работать, учиться и отдыхать, не прикасаясь к приборам. Роботы делают все сами. Корабль тихонько гудел двигателями, и где-то явственно пробивался тоненький дребезжащий звучок. Он мне показался необыкновенно желанным и добрым, ведь этот дребезжащий звук мог исходить только от какого-то ослабленного крепления, развинтившейся гайки. Словом, это был добродушный, привычный звук. Он показал, что все идет как нужно. Именно он успокоил меня. Постепенно я становился самим собой, хотя состояние раздвоенности не проходило. Но я уже начинал привыкать к нему, и как всякий человек на моем месте стал исследовать собственное состояние и все окружающее. И тут я увидел лежащего под пультом Ора, вернее, не самого командира, а его беспомощно вытянутые ноги, торчащие из-под стульев. Я бросился к нему, вытащил из-под пульта. Глаза его были закрыты, дыхания не было. С трудом мне удалось нащупать пульс на его руке. Как говорят врачи, пульс был нитевиден. и очень плохого наполнения. Когда в опасности товарищ, человек забывает о себе. Так случилось и со мной. Я притащил противошоковый аппарат, сделал командиру впрыскивание. Наконец он вздохнул полной грудью и пошевелился. Пульс наполнялся, становился ровным, хотя еще и слабым. Я посмотрел на часы. С тех пор, как я увидел его и стал приводить в чувство, прошло около часа. Часы бесстрастно отсчитывали истинное время моей работы. Но стоило мне задуматься, вспомнить все, что я делал, как часы как бы останавливались. Действия, поступки, обычная жизнь шли своим чередом, а мысль по иным законам. Я задумался над этим явлением, ведь теперь, когда я установил его, мне уже было не так страшно. Меня лишь заинтересовало, а что же это такое? И я довольно быстро понял, что происходит с моей мыслью. Ведь всякая мысль — это в конечном счете результат электромагнитных колебаний, бесконечно малых, слабых, но все-таки колебаний электромагнитных волн определенной частоты и силы. И вот эти колебания развивались по каким-то новым законам. Значит, и я находился в новых условиях. Словом, я увидел следствие, уловил его закономерность, но еще не открыл причины. Помог это сделать командир. Он прикрыл глаза и медленно осмотрелся. Потом опять смежил веки и долго думал о чем-то. Я молча сидел возле него и не мешал ему думать. И когда он опять открыл глаза и посмотрел на часы, на его лице отразился тот же ужас, как и у меня, когда я впервые ощутил новые условия жизни. Но это выражение быстро сменилось обыкновенным, серьезным, озабоченным, а потом Ор улыбнулся и заговорчески подмигнул мне. «А все-таки мы живы, малыш. Это уже кое-что значит». Я понял. Ор осознал полностью все, что с нами произошло. И спросил. «Перескочили световой барьер?» «Да. Сделали невозможное». «Ну, с точки зрения нашей науки, но не с точки зрения природы». «Послушайте, командир, но как? Почему?» «Все это неудивительно, малыш. С помощью фотонных бомб-ускорителей мы преодолели притяжение кварковой звезды, а дальше нас подхватил поток энергии». Поток частиц и понес с большей скоростью, чем скорость света. Я давно понял, что черный мешок может быть только в том случае, если на этом участке Вселенной существуют потоки частиц, двигающиеся со скоростью выше скорости света. Вот и все, малыш. Вот и все. Он замолк, а потом вдруг спросил. «А все-таки страшно, когда ты чувствуешь себя как бы двойным, а?» «Страшно». «Сейчас, малыш, будет страшнее», — сказал он, поднялся и, тяжело переступая, подошел к шторам, закрывающим люки внешнего обзора. «Да».